Ты вернулся насовсем, или ты еще поедешь в свою Арктику? Да. А где ты узнал об этом? В дороге? Она поставила слишком много вопросов сразу, попробуй ответить односложно, но последнего ее вопроса он даже не понял. Узнал? О чем? Тетка изумленно округлила глаза, скосила их на его толстый бумажник. Как? Ты не знаешь? Ты еще ничего не знаешь? Я трое суток ехал в поезде. Я ничего не знаю, жестковато отрубил он. В чем дело? Но ведь реформа, денежная реформа, карточки отменили, а деньги 1 к 10, то есть 10 к 1. Где газеты? Он высматривал вокруг. В газетах еще ничего не было, наверное, завтра будет. А сегодня в 6 вечера передали по радио. Погоди, может быть, сейчас повторяют? Она подбежала к ящичку на стене, повернула регулятор. Количество денег, находящихся в обращении, значительно увеличилось, как и во всех государствах, участвовавших в войне. Знакомый голос диктора был так внушительно тверд, как в те поры, когда перечислял взятые города. В то же время сократилось производство товаров, предназначенных для продажи населению. Покупательная сила денег понизилась. «А многие знали, еще вчера, позавчера, — зашептал на ухо тетка, — ты бы видел, как они исхитрялись». Он поднял строгий палец, останавливая ее. К тому же он видел все в поезде, но только сейчас понял. Обмен наличных денег на новые, ввиду указанных ограничений, затронет почти все слои населения. Однако этот порядок обмена ударит прежде всего по спекулятивным элементам, накопившим крупные запасы денег и держащим их в кубышках. Бородатый мужик, шныряющий по вагону, опять возник в памяти. Он коварно выманивал его в холодный тамбур, доставал из-за пазухи плотный свиток купюр и, поплевывая на дрожащие пальцы, отлистывал бумагу за бумагой. Внезапная радость пронзила Алексея. Он понял, что бородатый остался ни с чем, с кучей замусоленных обесцененных денег и ворохами березовых банных веников, ну попарься на радостях. Ведь это про него говорят, сейчас это его спекулянта схватили. Правильно. И еще одного человека он представил себе в этот момент, хотя никогда его не видел, недокулаченного кулака Игната Агузова, папаню Степана, разбогатевшего на живице, на сосновых слезах. А вдруг? Вдруг это он и был бородатый мужик в поезде, приценявшийся к одеждам живых людей, предлагавший цену, чтобы пустить их по миру босыми и голыми. Ведь они проезжали как раз мимо тех мест, о которых говорил Степан. Чувство утоленной справедливости было столь сладким, что Алексей уже вполуха слушал дальнейшее. При проведении денежной реформы требуются известные жертвы. Большую часть жертв государство берет на себя. Но надо, чтобы часть жертв приняла на себя и население, тем более, что это будет последняя жертва. Пусть так. Он согласен. Хотя он еще и не успел сообразить, что же именно, какая жертва, тем более последняя, потребна от него лично. Ты можешь себе представить, Алеша? У меня на сберкнижке 1500 на крайний случай, — опять вклинилась тетка, собиравшая посуду. И вот позавчера Полина Аркадьевна, соседка, ты знаешь, — она указала на стену, — говорит мне, быстрее снимайте, пропадет, спишут все подчистую. Я, говорит, уже все до копейки сняла и счет закрыла. Но я не поверила и не пошла. И вот результат. Мои деньги в сберкассе теперь останутся целы, рубль за рубль, по номиналу, потому что сумма небольшая. А у Полины Аркадьевны теперь все сгорело на руках, пшик остался, дым. Она засмеялась и с некоторым усилием вернула лицу озабоченное выражение. Мне так ее жалко. И вот еще послушай. Я спать хочу, тетушка, честно признался. 3 суток ехал в поезде без места. Такой достался вагон, глаз не сомкнул. Она застелила ему тахту, взбила подушки, погасила свет. И когда уже легла сама, договорила в темноте. «Сегодня утром вызвали по телефону срочно в Дом Союза, в городской актив. Мы приехали, а там сказали, что стенографировать не нужно. Но послушать разрешили». Был доклад. Георгий Михайлович Попов, секретарь МК. Вот он и сказал, что принято постановление, сегодня сообщат по радио, перечислил все пункты, все подробности. А в зале 1000 человек, и у каждого, сам понимаешь, своя тревога. что-то в кармане, что-то дома.